بسم الله الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Мы остановились на той теме, начали как бы заходить вкратце о теме сближения и то, что сближение супружеское сближение, она портит пост. И сегодня будем как бы затрягивать первое, с чего начнем, а это все то, что портит пост. Все то, что портит пост, и одно из видов то, что портит пост, а это так, когда человек выходит из ислама. То есть человек делает ридда, становится кафиром, муртадом, в этом случае его пост нарушается. Это первый вид. Второй из видов нарушения поста, а это когда человек делает намерение, то, что он оставляет пост. То есть намерением он как бы нарушает свой пост. Также из нарушения поста, а это когда человек специально поел или выпил. Это третий вид. Четвертый вид, это когда человек специально вытащил рвоту. Как иной раз бывает, человек если болеет или еще что-то, ему приходится вытащить ее. И в этом случае ученые говорят единогласно, как Ибн Мунзир сказал, единогласно между учеными, если человек это сделал специально, то в этом случае у него пост портится. И как это пришло в хадисе, то что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, сказал, если ты это сделал сам специально, то в этом случае у тебя портится пост. Также из нарушения поста, а это когда пришел месячный цикл женский. Женский цикл, когда пришел, он нарушает пост. И также после родовые, она как бы нарушает пост. Это виды, когда у человека нарушается пост. А теперь, как мы уже вкратце затрягивали, а это сближение. Супружеское сближение нарушает пост. Супружеское сближение нарушает пост. И автор к этому привел один из хадисов, Абу Хурейра. Хадис длинный, вкратце упомянем и общую суть. И будем затрягивать все вопросы, которые касаются этой темы. Абу Хурейра, радиаллаху анху, говорит, когда мы были с посланником Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сидя, как бы сидели они все, и человек пришел и сказал, о посланник Аллаха, я погиб, как бы. Он говорит, что случилось? И этот человек отвечает, я сблизился со своей супругой, будучи постящим. И в другом предании он сказал, это во время Рамадана. То есть это произошло во время Рамадана. И посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, ему сказал, у тебя есть ли рабыня, чтобы ты ее отпустил? Он говорит, нет у меня рабыни. То есть как искупление. Потом он сказал, можешь ли ты держать пост 2 месяца подряд? Он сказал, нет, не могу. И потом он ему задал вопрос, а можешь ли ты накормить 60 мискинов, бедняков? Он сказал, нет, не могу. И посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, то есть они в этом маджлисе какое-то время продолжали находиться. И принесли посланнику Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, корзину с финиками. Корзину с финиками. И посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, сказал, где тот человек, который пришел с таким-то вопросом? Он сказал, я здесь я. И он сказал, на, возьми и дай садаку. То есть раздай ее. И он сказал, этот мужчина говорит, раздать тем, которые еще беднее меня, то есть он как бы завозмущался, то есть нету человека, который беднее меня, то есть он хотел указать, что он самый бедный в этом районе, да? И посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, засмеялся и сказал, раздай ее хоть своей семье, раздай это хоть своей семье. Это как хадис общий, указывающий на то, то, что если человек сблизился, то в этом случае он обязательно должен сделать каффару. Каффара – это очищение. И она заключается в себе, вот в том, то, что в себе хадис вобрал. А это первое, чтобы он на первом случае он взял, отпустил раба. Если же он не может, только тогда переходит на вторую степень, а это держать 2 месяца поста. Но если он тоже не может 2 месяца держать поста, потом переходит на третью степень, а это накормить 60 мискинов. То есть нельзя выборочно делать, а нужно по степеням идти. Теперь из вопросов этой темы. Когда мы знаем, что человек, иной раз бывает месяц Рамадан, он отпустил пост. Или будь это, скажем, женщина, у нее пришли циклы, и она отпустила пост, или человек в пути. Ну, какие-то причины были, то, что человек весь Рамадан отпустил пост. Теперь, что он возместить должен этот день? И здесь вопрос. Вот когда он будет возмещать, например, любой другой месяц, он должен возместить, и он будет возмещать. В этот момент, когда он будет возмещать, то же самое нельзя сближаться с супругой? Или можно сближаться с супругой? То есть, возмещение поста Рамадана берет такое же постановление, как и месяц Рамадан? И по этому вопросу ученые разошлись два мнения. Первое из мнений шафиитов и хамбалитов, то, что они сказали, она не берет такое же постановление. Она не несет себе такое же постановление. А маликиты сказали, она себе несет такое же постановление. То есть означает, если он и в тот день, когда будет возмещать, если он в этот день сделал, например, по мнению маликитов, то в этом случае ему нужно будет сделать кафару эту. Аллаху алим, первое мнение, оно себе очень сильно, то же самое, как и второе мнение, недалеко. Поэтому в этом случае человек, как таковой вообще вопрос, он из редких вопросов, должно максимально, этот человек должен остерегаться подобного действия. Аллаху алим. Следующее. Если человек, не произошло сближение, но человек взял какие-то мукаддимат, то есть начальные стадии вошел, то есть приблизился, но не произошло самоокупление, само не произошло. И в этом случае у него вышло. Или как ученые, например, говорят, сделал руками. То есть не супружеское сближение, а произошло руками, будь сам себе или будь супруга. То в этом случае ученые говорят, она такой же хокум берет. То есть как будто бы он сблизился с ней. И это по мнению четырех мазхабов, Аллаху алям. Следующий из вопросов этой же темы, а это... Если человек в месяц Рамадан выехал в путь, и мы знаем, в месяц Рамадан разрешается отпускать пост. Теперь вопрос. Он отпустил пост в этом местности, да, куда он выехал. А теперь че, в этом случае можно ли ему сблизиться? Вот с супругой он выехал. Вместе они выехали, им разрешается. И ученые говорят, в этом случае им разрешено сближаться. А другой вопрос, и он очень в действительности... Этот вопрос важный и нужный. Человек хочет сблизиться, не терпит. И он знает, если он сейчас сблизится, то в этом случае ему нужно будет делать кафару очищения. Он берет в этом случае хитрит. Как, например, он не сближается, он идет кушает, пьет, испортил пост. Все, по-любому пост у него испорчен. А теперь потом идет после этого и сближается. То есть прибег к хитрости. Поняли, да, картинка? Этот вопрос вообще, он не только сюда он относится. Вообще к каждому вопросу шариату ученые упоминают его. Как, например, мы в закат проходили. У человека 40 барашек, и он должен выплатить одну барашку. А он берет, хитрости прибегает. У него 40 барашек, он берет одну барашку за день прям дарит кому-то. Специально, чтобы не выплатить на следующий день закат. Или он еще что-то начинает делать, чтобы у него понизился вот именно эта степень. То есть, опять же, это хитрость. И здесь ученые очень сильно разногласились в этом вопросе. Одно из мнений – это нежелательность, но если же он это сделал, оно будет действительно. А другое мнение – это харам. Значит, если он в этом случае приблизился, значит, хоть даже он поел, потом пошел, приблизился, в этом случае все равно уже кафару делать. Потому что пришло от Ибн Аббаса, если не ошибусь, от Ибн Аббаса или Ибн Масуда, то, что он сказал, Всевышнего Аллаха не обманывает. То есть нельзя Всевышнего Аллаха обманывать. Он знает, что в сердцах человека. Из-за этого в этом случае нельзя это делать. Это как хокм. Но, конечно, как со стороны подобное действие, когда человек делает, пускай он заглянет себе в сердце, почему он это так делает, почему он к такой хитрости прибегает, потому что мы знаем, подобное действие – это действие евреев. Из-за этого он должен как бы со стороны шариата побояться и со стороны внутри, что у него в сердце, когда подобное действие делает. Аллаху алям. Следующий из вопросов, а это мы сказали, что человек должен держать 2 месяца поста, если он не может как бы освободить раба. А теперь вопрос. 2 месяца. И здесь эти два месяца обязательно, чтобы подряд были, или можно, когда ты хочешь, держишь или нет. То ученые единогласно говорят, обязательно, чтобы были эти два месяца подряд. Это означает, человек держал месяц целый, второй месяц держит, и осталось у него два дня. Осталось два дня. И он просто пошел в гости и сел, и думает, ну давай-ка отпущу пост. И отпустил пост. То с этого дня, как он отпустил пост, ему по-новому нужно два месяца возобновить. То есть обязательно, чтобы они были подряд. А теперь, у человека за месяц до Рамадана начал держать пост. И месяц Рамадан пришел. То ученые здесь говорят. Если в этом случае месяц Рамадан пришел, он вот этот месяц, который продержал, после него переходит на Рамадан, Рамадан держит. Как Рамадан заканчивается? Как праздничный день заканчивается, сразу же на следующий день, он обязан сразу же на следующий день после праздника начинать продолжать следующие дни, то есть заканчивать второй месяц. И точно так же, до Курбан-Байрама, если человек держал пост и праздничный день пришел, в праздничный день он не держит пост. А после праздничных дней он начинает продолжать второй месяц заканчивать свой. Поэтому, значит, сюда праздничные дни не входят, и то же самое, что не входит месяц Рамадан, если даже это между ними будет. И то же самое, если женщина, у нее циклы начались, после этих циклов она начинает дальше продолжать. Аллаху алим. Следующий из вопросов. Мы сказали, чтобы если человек не может, то в этом случае он переходит к чему? А это накормить 60 мискинов. Ханафиты, рахимахумулла, они упомянули то, что если у человека слишком сильные потребности, то что человек не может в течение дня выдержать, не сблизившись со своей супругой, то это является оправданием. То есть это из тех категорий людей, которые не могут держать пост. То есть означает, то, что страсти внутренние, они как бы являются оправданием для того, чтобы перешел на третий этап, а это кормить 60 мискинов. Аллаху алим, большинство ученых сказало, что это не является оправданием. Если у него уже такие потребности, то он должен стараться удержать самого себя. Так, также из вопросов здесь ученые упоминают, а это то, что сахаби пришел посланнику Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, и спросил его хукм шариатовский. Он, как бы, здесь ученые говорят, и это является путь саляфов, то, что они подходили и спрашивали. И здесь нужно учитывать, братья, когда человек хочет какой-то вопрос узнать, не нужно отправлять кого-то. Максимально человек должен сам идти и спрашивать. Не нужно стесняться подойти и спросить. Также здесь важно то, что человек, когда сам спрашивает, он знает лучше то, что он говорит, чем когда кого-то отправляет. И часто бывает, человек отправит кого-то, тот неправильно задаст вопрос. Потому что, тем более, когда человек необразованный, он не знает даже, как правильно задать вопрос. Бывает, многие мелочи он не учитывает. Из-за этого в этом случае нужно самим стараться пойти. И это знание, братья, к знаниям нужно идти. Следующий из вопросов. А это мы упомянули то, что портит пост. Теперь же хотелось бы упомянуть тоже вокруг этого всего. Что касается вопросов хиджамы, то большинство ученых сказало, то, что хиджама не портит пост. То же самое ученые сказали, если кровь у человека вышла с носа или с любого части тела, она тоже не портит пост. Также не портит пост. Как, например, укол. Если человеку сделали укол, она не портит пост. Так же, как мы сказали, если человек проснулся, ему нужно сделать большое купание. И это купание, он когда купается, она тоже не портит пост. Значит, человеку можно купаться. Конечно, нужно осторожно. Халата нельзя относиться. То есть, открыть рот, чтобы все внутрь заходило. Нужно максимально от этого остерегаться. Также пост не портит. Это все то, что человек, если что-то нюхает, что-то цветок или еще какие-то запахи, оно не портит. Или как человек, например, проглотил свою слюню, это тоже не портит. Также ученые упоминают, а это попробовать пищу. Пробование пищи не портит пост. Также не портит пост, если человек сдают кровь. Вот когда человек добросовестно идет и сдает кровь, например, у кого-то какие-то проблемы, и он сам идет, сдает кровь. И этот процесс тоже не портит пост. Но здесь надо учитывать, чтобы не было его не взяла слабость. Здесь надо обязательно это учитывать. Бывают слабые люди, в этом случае нельзя. Или максимально поменьше нужно давать в этом случае. Также не портит пост, а это сивак. Сивак, использование сивака не портит пост. Что касается использования зубной щетки, пасты, то ученые говорят, если он может как бы проконтролировать, чтобы не вошло внутрь все то, что он использует, то в этом случае разрешается. А если он не может это сделать, то в этом случае запрещается. Что касается, иной раз бывает, остаются между зубами немного пищи, то есть их тяжело вытащить, или еще что-то, и они слюней зашли внутрь, то в этом случае пост не портится, потому что как бы он не специально. Обязательно есть условие, чтобы это было не специально, и это было очень мало. Если это мало и не специально он проглотил, то пост в этом случае то же самое не портит. Это как бы вкратце вокруг темы то, что портит пост и то, что не портит, и на то, что нужно обратить внимание. Следующий вопрос, следующая тема, а это что, в каких случаях нужно возобновить пост, в каких случаях нужно возобновлять пост и в этом случае еще платить кафару. То ученые говорят, возобновление поста вместе с кафарой, а это отчение только супружеское сближение, и мы это разъяснили. Что касается супружеского сближения, нужно сделать кафару, мы это объяснили, в хадисе пришло за кафару, хадис разъяснил о кафаре, однако хадисе не пришло, что он должен возместить этот день. Большинство ученых и четыре мазхаба в этом вопросе, они говорят, он должен возместить этот день, потому что пришло в другом хадисе, посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, и возмести этот день. И возмести этот день. Однако Ибн Хазм и Зухайри, они сказали, он не должен возмещать этот день. И сказали, что этот подобный хадис, он слабый. Подобный хадис, он слабый. Аллаху алям, как хадис и как общая суть, то, что как бы день, то, что этот день был раз нарушен, раз этот день был нарушен, как и другими, любыми действиями, как например, питьем, то в этом случае то же самое, как и то нужно возместить, то же самое и это действие тоже нужно возместить. Аллаху алям. Следующий из вопросов, а это на женщину, обязательно ли женщине тоже возмещать? Мы разобрали вопрос мужчина. Мужчина, он должен взять и отпустить раба, или 2 месяца, или 60 дней, 60 мискинов. Теперь этот же вопрос касается женщины тоже или нет, то есть его супруги, то в этом вопросе шафииты сказали, это только касается мужчины, то есть мужского пола. Однако большинство ученых, из них ханафиты, также маликиты, также одно из высказываний имама Шафии и также одно из достоверных риваятов преданий от имама Ахмада, они сказали то, что сюда женщина тоже входит. И они отвечают на то, что в хадисе не упомянул посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, женщину. Однако они отвечают таким методом. Одно из ответов у них, они говорят, быть может, посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, знал, что у нее какая-то причина была, может, она была в пути или еще что-то, то, что ее как бы это не касалось, хоть это очень даже далеко. Также более как бы сильнее ответ, они сказали так, то, что когда идет обращение к мужчинам, туда автоматически входят и женщины тоже. Также из сильных, еще более сильнее ответов, а это то, что сама женщина не пришла. Когда пришел человек, посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, не стал внедряться, а женщина была ли там или нет. Поэтому посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, ограничился на том, то, что к тому, кто у него спросил. Как и то же самое, та женщина, которая сделала прелюбодеяние, она пришла, призналась, что она сделала прелюбодеяние, ее наказали. Однако посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, не спрашивал, а кто был прелюбодей. И поэтому с этой стороны ученые сказали, сюда входит и мужчина, и женщина. Аллаху алям. Также здесь нужно упомянуть, если эта женщина, например, забыла, или ее заставил супруг, или ее заставил супруг насильно, то в этом случае на ней нету кафары. В этом случае на ней нету кафары. Здесь также из вопросов кафары, а это отчение. Мы сказали, нужно обязательно делать тартиб, поочередность, то есть первая степень, потом вторая степень, потом третья степень. Однако маликиты сказали, там есть тахир, то есть он может выбирать, хочет это, хочет это, хочет это. Основываясь на хадис, который пришел тоже в достоверном хадисе, который приводит муслим, приводит, в этом хадисе пришел то, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, в своей фразе упоминал ау, то есть или. Или это, или это, или это. И они за эту фразу взялись и сказали то, что можно сделать как выбор. Однако большинство ученых сказало, нету выбора, там поочередность. Они сказали, потому что ривая, предание, которое приводит Бухари, она более сильнее. И поэтому мы берем, говорит, предание то, что более сильнее, и действуем по нему. Из-за этого этому человеку нету выбора, хоть как мы видим в этом вопросе есть разногласия. Аллаху алям. Следующий из вопросов очень даже немаловажно, а это, если человек сделал, сблизился днем, потом сделал каффару, то есть очистился, то есть, например, первый день Рамадана он сблизился, и вечером отпустил раба, на следующий день опять сблизился, то единогласно между учеными он должен опять сделать каффару, то есть очищение. А теперь, человек сблизился днем, два раза, то есть один раз сблизился, второй раз сблизился, ему нужно две кафары или одна хватает. То есть здесь тоже единогласно между учеными, один раз хватает ему кафару. А теперь вопрос разногласный, а он, то что если человек сблизился со своей супругой первый день, не сделал кафару, сблизился на второй день, нужно ли ему за каждый день делать кафару или достаточно это как будет одно? То есть один день, то есть два дня, как одна кафара будет. То по мнению маликитов и шафиитов, и это более правильно, более сильнее, то, что ему нужно за каждый день дать отдельно кафару. Потому что это ибада, отдельная ибада, отдельное поклонение. И в этом случае он должен за каждый день выплачивать кафару. И на этом мы заканчиваем о теме сближения и все то, что ее касается. Теперь перейдем на другую тему. А это пост в пути, пост в пути. Приводится в первый хадис, который приводит автор, это от Аиши ради Аллаху анха, анна Хамзат ибн Амр аль-Аслами ради Аллаху анх, قَالَ لِنَبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ أَصُومُ فِي السَّفَرِ وَكَانَ كَثِيرَ الصِّيَامِ قَالَ إِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ. То есть ас-сахаби говорит, спросил посланника Аллаха саллиллаху алейхи ва саллям, можно ли мне поститься в пути? И в этот момент, и, то есть этот из людей был, который постоянно держал пост. И посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, ему сказал, если ты хочешь, держи, а если ты хочешь, отпускай. Также пришло от Анаса, ради Аллаху ан, قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. Анас говорит то, что мы были с посланником Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, в пути, и он не порицал постящего, и не постящего, то есть постящего перед постящим, не постящим, или тот, кто не постится над постящим. То есть не происходило ему, не происходило от него порицание и не той категории людей, и не той категории людей. Это указывает то, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, разрешал, и это возвращается к насколько люди могут, насколько люди осиливают держать пост в пути. И здесь единогласно, здесь большинство мнений ученых сказало то, что это разрешается держать пост. Однако разногласия между учеными в только вопросе, что лучше, отпустить все же пост или держать пост. Или тот, кто может, то ему лучше держать, тот, кто не может, лучше не держать. И есть мнение то, что его пост недействительный, и это самое слабое мнение, а это мнение захиритов. То есть все четыре имама этого не говорят, однако захириты сказали, в этом случае его пост будет недействительный. Аллаху алям, и эти хадисы указывают на то, что пост его является действительным. И мы их уже зачитали. Следующий из вопросов мы затронем, а это, кому можно отпустить пост? Кому можно отпускать месяц Рамадан и не держать? Первая из категорий людей, а это больной человек. Первая категория – это больной. Здесь нужно упомянуть, болезнь бывает разными степенями. Бывает болезнь только начинающая, слабая болезнь, как немного насморк или немного головная боль. В этом случае она не является оправданием, чтобы человек отпускал пост. Однако есть болезнь, которая по причине ее еще сильнее усиливается его болезнь. Или у него она болезнь есть, однако, если он будет держать пост, она затянется. Но, если он поддержит пост, никакого вреда ему такого не нанесет этот пост. Но ему будет очень сложно. Ему будет сложно держать этот пост. То в этом случае ученый говорит, ему желательно ему отпустить пост. В этом случае желательно отпустить, чтобы человек по-быстрому выздоровел, и чтобы ему не было усложнений. Также из вопросов, а это если человек по этой причине ему будет сложно держать пост, и болезнь, эта болезнь еще усилится и еще больше нанесет ему какой-то вред, или даже он может умереть, то в этом случае ученые говорят, ему обязательно нужно отпускать пост. Не желательно уже, а уже обязательно, потому что она его может привести к худшему, а это, как мы сказали, смерть или что-то еще ближе к этому. Также есть категория людей, которым есть оправдание отпускать пост, а это взрослый человек, старик. Или как человек, который заболел, категория людей бывает, заболел, и все, и как у врачи уже говорят, это уже как бы на постоянно. То есть человек не может вылечиться. То есть в этом случае эти категории людей, им разрешается отпускать пост. И этим людям не нужно их возобновлять, то есть ему не нужно восстанавливать эти дни, потому что они не из тех категорий, которые восстанавливают. И большинство ученых сказало, они должны за каждый свой пропущенный день кормить бедняка. За каждый пропущенный день эти люди должны кормить бедняка. Также из категории людей, которые могут отпустить, это беременная или та кормящая мать, который кормит ребенка. Если она боится за себя, или боится за ребенка, или то, что молока будет очень мало, или боится слабости, то в этом случае им разрешается отпустить пост. И они должны как бы за каждый день потом возобновить это. Здесь мы упомянули тему, то, что каждый день, как старик, например, да, он должен за каждый день кормить мискина. Теперь из вопросов. Нужно ли вот старик, вот он отпустил пост, или тот больной отпустил пост, ему нужно накормить. Нужно ли ему в тот день именно кормить? Или можно заранее, или можно после? Что касается заранее, пока он еще не продержал, пока эти дни еще не пришли, то ему не нужно или нельзя ему кормить заранее. Что касается в тот же день, то это можно. Что касается в конце, то есть месяц Рамадан закончился, и он берет в этот последний день 30 мискинов накормил, то это тоже разрешается. Как пришло в предании от Анаса ибн Малик, то, что он, когда уже состарился, он взял 30 дней, не держал пост, и в конце накормил 30 мискинов. Также из вопросов, сколько нужно, какая должна быть пища, как я должен его накормить, то ученые говорят один муд. Я вам показывал один муд, размер его, он бывает как вот две ладони человек берет, вот две ладони пищи, да, скажем, вот риса. На сегодняшний день, знаете, можно так пример привести, как килограмм риса, например, взял, поставил человек, подобное. Также из ученых, которые эту тему упоминают, а это не обязательно, чтобы, например, 30 мискинов были они разные. Например, ты взял, сегодня накормил одного, второго, на следующий день того же самого накормил, тоже разрешается. Из вопросов кормящих женщин или та женщина, которая была беременна, она не могла как бы держать пост, и ей нужно восстановить этот день. И как пришло от Аиши ради Аллаху анха, قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما استطيع ان اقضي الا في شعبان. Аиша говорит, на мне пост был с месяца Рамадана. Я не могла его восстановить, кроме как Шаабана. То есть почти до месяца Рамадана она не восстанавливала пост по причине, да, то, что она была занята посланником Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям. И здесь ученые говорят, если женщина на ней пост, и она отложила до следующего месяца Рамадан, то она впадает в грех. То есть нельзя женщину за следующий месяц Рамадан затягивать. То она в этом случае впадает в грех, по мнению большинства ученых. Аллаху алим. Также сегодня последняя тема у нас будет, а это какие дни нежелательно, какие дни нельзя держать пост. Первый день, который нельзя держать, первое из дней, которых нельзя держать пост, а это праздничные дни. Единогласно между учеными, человеку нельзя держать праздничный день. И если даже он держал, этот день ему не будет засчитан. Как пришло в хадисе от Аби Саид аль-Худри, то, что он сказал, посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, «Нахан сиям яумейн, яум аль-фитр ва яум аль-нахр». То есть он говорит то, что посланник Аллаха саллаллаху запретил нам держать пост 2 дня. Это Йомуль Фитр и Йомуль Нахр. Нахр, то есть этот Курбан Байрам и Уроза Байрам. В эти дни нельзя держать пост. Также пришло Айямут Ташрик. Второй вид, второй день, это Айямут Ташрик. Мы знаем Курбан Байрам, после него 3 дня, и Айямут Ташрик, в эти дни нельзя держать пост. Также пришло в хадис, также пришло из видов запрета дней, а это Йомуль Джума. Йомуль Джума, праздничный, пятничный день, единогласно, как пришло, вернее, между то, что приводит Бухари и Муслим в хадисе, то, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи, сказал, пускай никто из вас не держит пятничный день, кроме если как человек держит до него или после него. Из-за этого посланник Аллаха, саллиллаху алейхи, указал, что нельзя держать праздничный день. И в этом вопросе разногласились между учеными между собой. И шафииты, и ханабиля сказали, в этот день нельзя держать пост пятничный день отдельно, как пятничный день. Однако ханафиты и маликиты сказали, можно в пятничный день держать пост. Потому что пришло в хадисе, который приводит Тирмизи и Насаи, то, что Ибн Масуд сказал посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, не отпускал пост в пятницу. То есть каждую пятницу он держал пост. Однако шафииты и ханабиля сказали, и это более сильнее мнение, они сказали, этот хадис, он слабый хадис, о котором мы привели, а это то, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, не держите пятничный день, кроме как если до или после. Этот хадис единогласно между учеными, как Бухари и Муслим, сошлись, то, что это достоверный хадис. А ваш хадис слабый. Также они сказали, этот хадис слабый, и он не указывает прямо на то, что можно отдельно пятничный день держать. Это указывает на то, что мы сами это и говорим, то, что можно до или после. Может быть, посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, держал четверг, пятницу или пятницу, субботу. В этом случае мы не разногласимся, они так отвечают. Также из ответов у них они говорят, то, что слово стоит первее, чем действие. Аллаху алям. Пятое из видов, которые запрещено, а это за день до Рамадана или за 2 дня. И мы это в первом уроке уже разъяснили. Шестое из видов, а это когда человек держит постоянно. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, «Ля сам ман сам аль абад». То есть нету поста, тот держит пост постоянно. И Ибн Хаджар аль-Аскалани сказал, нету этому человеку награды. И ученые разногласились по этому вопросу. Одно из мнений – это нежелательно. И это более правильно. Нежелательно держать постоянно пост. То есть каждый день держать пост – этого нежелательно. Есть также изменение, то, что это можно. Также есть мнение, даже желательно, как пришло в хадисе, то, что один из сахабий сказал, я держу постоянно пост. И посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, это не порицал это действие. Но ученые отвечают, то, что этот хадис ясно не указывает на то, что человек постоянно прямо вот так и держал. Однако хадис о запретности, то, что держать всегда постоянно, он четко, ясно указывает на то, что это нельзя делать. Из-за этого, этого нельзя человеку делать постоянно, держать пост. Также из дней, а это день, субботний день. Субботний день нежелательно, ученые говорят, держать пост. Пришло в хадисе, который приводит Абу Дауд и Тирмизи, то, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, не держите субботу пост, не держите в субботу пост. И ученые, большинство ученых, и из них ханафиты, шафииты, ханабиля, сказали то, что нежелательно отдельно держать пост в субботу. И подкрепили даже свое мнение хадисом Умму Салима, который приводит, и она говорит то, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, очень много, то есть часто держал в субботу и воскресенье пост. И когда его спросили, почему ты это делаешь, он сказал, эти 2 дня праздничные дни евреев, то есть христиан и евреев, то есть они празднуют, и я хочу им противоречить, и этим самым держу пост. Но это хадис ученые упомянули, как указали на слабость. Второе мнение за субботний день, а это маликиты. Также это мнение поддерживается Ибн Таймия и Ибн Аль-Кайм. Они сказали, можно держать в субботу, даже хоть это будет отдельно. Потому что запрет, который пришел о субботнем дне, они сказали, он слабый. Запрет, который пришел о субботнем дне, он слабый. И также пришло, наоборот, множество хадисов, то, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, упоминал, Можешь держать пятницу и субботу, также 3 дня месяц Рамада, 3 дня каждый месяц. И это указывает, что в любом случае она будет совпадать с субботним днем. В этом случае она будет совпадать с субботним днем. И они сказали, поэтому можно держать. Как мы видим, значит, за субботний день у нас идет хиляф, разногласия. И очень даже сильное мнение и то Аллаху алям. И я думаю, на этом мы закончим сегодня наш урок. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.